Кейт принесла снизу огромный букет белых и красных гладиолусов. Все встали в ряд, накормя лицом к бескрайнему пустынному морю. Уэсли взял у Рудольфа урну. Слезы на его глазах уже высохли. На мгновение он неподвижно застыл, потом медленно высыпал прах отца в море. Это заняло лишь одну короткую минуту. Вода подхватила пепел и понесла его с собою вдаль. Пылинки таяли на голубой глади Средиземного моря. Женственным плавным движением мягкой загорелой руки Кейт бросила в воду цветы. Уэсли кинул за борт урну. Она тотчас затонула. Потом Уэсли вошел в рубку и запустил двигатель. Теперь они плыли к берегу, и он направил яхту точно в узкий вход порта. Кейт спустилась вниз, а Дуайер прошел на нос яхты, оставив мертвенно-бледных Рудольфа и Гретхен на корме. Подставив себя летящему навстречу легкому бризу, Дуайер стоял на носу яхты и смотрел, как приближаются, залитые ослепительным светом утреннего солнца, белые особняки, старые крепостные стены и зеленые сосны. «Погода для богатых», — вспомнилось ему. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.